В задумчивом молчании мы дошли до парковки. Я привычно открыл дверцу своей машины, ожидая, когда девушка займет свое место. Но ее пальчики внезапно накрыли холодные мои, отчего мою кожу начало немного покалывать. Я был ошарашен такими острыми ощущениями от простого прикосновения. Неужели все дело в разнице температур? Я понимаю, Эдвард, но о правильности пока задумываться не хочу. Уверена, что для тебя дружба со мной тоже не является особо верной, раз никто из твоей семьи, кроме Элис и Карлайла, не поддержал твоего нового знакомства. Но на этот момент ты самый рационально полезный для меня, а я пока самая непредсказуемо интересная для тебя. Так что смирись, мы друзья, плывем в одной лодке, и направление одно. Я невольно улыбнулся непредсказуемо интересной. А направление, Гарвард, это в долгосрочной перспективе. Эдвард, не стала отрицать девушка, садясь в автомобиль, а пока только почта. Белла, мне ужасно интересно было узнать, что дедуля прислал мне в этот раз, поэтому я в нетерпении едва не подпрыгивала на сиденье под веселую музыку Иоганна Штрауса, пока наблюдающий за мной Эдвард с улыбкой не просветил меня, что необычным названием и шаловливым ритмом эта полька обязана собаке жены композитора, пуделю по кличке Трик-Трак. Моментально представив себя на четвереньках и с красным бантиком на шее, я нахмурилась и поняла, что веду себя по-детски. Возможно, имел место быть тот самый банальный переходный возраст, стресс или гормоны, но мое поведение действительно становилось непредсказуемым даже для меня самой. Зачем я взяла вампира за руку, например? Странный порыв. Сейчас задним умом понимаю, как глупо это, наверное, выглядело для него, но на тот момент казалось необходимым удержать его. Значит, посылка от дедушки, и ты пока не знаешь, что в ней. Решил перевести тему Колин, наблюдая, как я пытаюсь справиться с нетерпением. Я кивнула. Ему всегда удается меня удивить. Например, когда мне было 7, он послал мне сказки Пушкина. На обложке книги, как сейчас помню, была изображена золотая рыбка. А через несколько часов к нам пришел курьер и вручил мне маленький аквариум с тремя настоящими вуалихвостыми золотыми рыбками. Я улыбнулась воспоминанию. А в письме Роб написал, мол, прежде чем загадывать желание, прочитай инструкцию от Александра Сергеевича. Рыбок мы с мамой и Светой отпустили в пруд Энканто парка. Лично я загадала себе удачу. Неужели владычицей морской быть не хотелось? Ха, с такой удачей у меня бессмертный вампир на посылках. Нет, хотя море я, несомненно, люблю. Я зачитала до дыр историю Александра Беляева «Человек-амфибия». Каждый раз знаю, как закончится, и все равно переживаю и плачу. Жаль, что Беляев не написал продолжение этого романа. Беляев не написал, зато Александр Климай рискнул продолжить. У него есть два романа о дальнейших приключениях Ихтиандра. Ты не знала? Не знала. Русскую литературу в Америке не найдешь в обычной библиотеке. Большинство моих книг куплены в Нью-Йорке на блошиных рынках Бруклина или на Брайтон-Бич. А у тебя есть эти книги? Эдвард поджал губы. К сожалению, нет. Моя семья много переезжает, Белла. Может быть, книги потерялись. Хотя, возможно, я брал ее в библиотеке, когда жил на Аляске. Как интересно, вы скрываете правду за туманными формулировками, типа молодой, типа человек. Внутренне улыбнулась я, постукивая ноготками в такт музыкальной шутке Себастьяна Баха. Естественно, семье вампиров приходится часто переезжать, а все вещи перевозить из дома в дом попросту нереально. Но в библиотеке Коллинов я бы с удовольствием покопалась, наверняка там можно найти множество научных трудов по медицине, философии, истории. Да и с Карлайлом мне будет явно мало очередного разговора в больнице. Книжную Беллу Эдвардс счел достойной для знакомства с семьей, а я, сможет ли этот парень признаться в том, что он вампир? Впрочем, это зависит больше от меня. Белла, а с кем из героев книги ты себя больше ассоциировала при прочтении Беляева? Внезапный вопрос Коллина вырвал меня из размышлений. Я попыталась вспомнить свое первое прочтение романа. Тогда я, безусловно, представляла себя Гуттери, юной и храброй девушкой, которую спасает загадочный молодой человек. Но, вспомнив свои недавние рассуждения о межвидовой пересадке органов, я начала склоняться к образу гения хирургии, доктора Сальваторе. Пожалуй, во мне борется симпатия к нежному образу девушки и профессиональная предвзятость хирурга. Эдвард, ты не поверишь, но о перспективах ксенотрансплантации я думала буквально с неделю назад. Вампир даже не предполагал, в каком контексте были эти мысли. И слава богу, Ну почему же, Белла, охотно верю. Рассматривать картину Рембрандта с точки зрения правил аутопсии, рассуждать об ампутации пальца за обедом и просвещать одноклассников о предназначении скальпеля, долота и стамески, а между этим, думать о пересадке органов животных человеку, вполне в твоем стиле, милая. С трудом сохраняя серьезное выражение лица и титаническим усилием воли игнорируя его немного издевательское обращение, я чопорно парировала. «Не понимаю, о чем вы говорите, молодой человек, а каким волшебным образом вы услышали тот первый разговор о скальпелях? Помнится, вы сидели достаточно далеко, подслушать было нереально». Лицо собеседника тут же застыло напряженной маской. «Палишься, дорогой лягушонок, ой, как палишься!» «Кажется, я слышал разговор других ребят о том дне», — притворно беззаботно ответил Колин, не сразу поверил своим ушам. «Ты очень умная девушка, Белла». «Прикидываюсь, Эдвард», — усмехнулась я, игнорируя его безбожную лесть и сомнительную попытку съехать с опасной темы. «Но ты ведь тоже водишь меня за нос, не так ли?» Усмехнувшись, Колин покачал головой. «Блестящая интуиция, Белла». Дарлацон паца, водить кого-то за нос. Остапа понесло или почем опиум для народа, я видел заслугу. По свету она, как нищий убогий, скиталась. Я видел, как бедность в одежде шута, пред сильными мира кривлялась. Я видел, как нагло в порок и разврат, невинность безбожно толкали. Как гений и разум пред силой молчат, как честь и любовь оскорбляли. Как в докторской тоге, с дипломом в руках, безумие гордо шагает. Я видел добро в кандалах и цепях, а зло на свободе гуляет. И я устал, устал, и смерть призвал бы я. Но как же я умру, оставив здесь тебя? Вильям Шекспир, сонет 66. Белла, почта для меня, человека русского, да что там, почти советского, ассоциировалась с долгим ожиданием. Живя в Америке не первый год, я начал отвыкать от этого. Дело в том, что американцы получают десятки писем в неделю. Почтой отправляются абсолютно все документы и товары. Счета за коммунальные услуги, интернет, документы по медицинской и автомобильной страховке, платежи по кредитам, банковские выписки, кредитные карты, водительские права, регистрационные документы на автомобиль, включая комплект металлических номеров, покупки через интернет-магазины, даже тяжелые и крупногабаритные. Наверное, поэтому забрать почту – ежеутренний ритуал каждого третьего американца. Полмиллиона почтальонов, совсем не похожих на нашего любимого Печкина, ежедневно разносит 500 миллионов писем по всей стране. Чисто для справки, почта России обрабатывает около 1,7 миллиарда единиц корреспонденции в год. Примерно с тем же количеством почта США справляется за 3 дня. Поначалу мне казалось это невероятным, но потом я узнала, что такая скорость и мобильность объясняется очень просто. Почта Соединенных Штатов является одним из самых крупных владельцев автопарка, в котором насчитывается более 260 тысяч машин. Машины грамотно разделены по городам, в соответствии с плотностью проживания. То, что в Форксе есть почтовое отделение, я считала немного странным, но то, что машиной почтальона являлся не привычный фургон, а личный транспорт, которому оплачивался бензин, было не таким уж удивительным. Да, товарищ Печкин, это вам не пешком по деревенскому бездорожью с мечтами о велосипеде. Именно поэтому письмо, опущенное в почтовый ящик утром, вечером уже летело в другой штат навстречу далекому адресату. Письма и бандероли доставлялись очень быстро, и можно было подождать 2-3 дня, когда посылку принесут прямо к моему порогу. Но подарки от дедушки я привыкла всегда вскрывать незамедлительно. Моего терпения хватило ровно до машины. Колин нес посылку, с улыбкой наблюдая, как меня колбасит. Наверное, поэтому спросил: «Если так хочешь открыть, давай откроем тут». Не в силах подавить тихий стон облегчения, я потянула пальчики к коробке. «Конечно, Эдвард, раз ты так настаиваешь, открываем прямо сейчас. Иди сюда, моя прелесть». Вампир посылку не отдал и настоял, что одной рукой я ее все равно не открою. Могу порезаться об упаковку и вообще, он сам. Не успела я возмутиться, за кого он, мол, меня принимает, как парень быстро избавился от лишнего и протянул мне уже открытую коробку. Первое, что я схватила, было письмом. Дед всегда отправлял мне письма именно так, бумажные. Вчитываться в острый, размашистый почерк Роба всегда было приятно. В этих строчках легко было угадать его настроение. Иногда казалось, что я даже слышу его насмешливый голос. «Дорогая Изабелла, если честно, Твое решение уехать в Форкс стало для меня полной неожиданностью. Потом я подумал, что скоро ты вернешься, но вот пошла вторая неделя, а ты все еще в этом дождливом и туманном городе, население которого меньше, чем количество читателей в публичной библиотеке Нью-Йорка в будний день. Конечно, я не мог не послать тебе этот желтый зонтик, который случайно заметил, проезжая твой любимый Брайтон. Пусть он будет напоминать тебе солнце. Поверь мне, моя драгоценная, в Форксе последнее застать сложно, так что если ты случайно, по привычке, захватила темные очки, то можешь смело отсылать их матери в Джексонвиллу. Как ты и просила, я сделал записи фоновой музыки для твоих любимых композиций на скрипке. Вашими со Светой наработками очень заинтересовалась студия, но об этом лучше поговорим лично. Надеюсь, что ты сможешь прилететь в Нью-Йорк на выходные. Да, мне опять требуется русский переводчик. Билеты ты найдешь в посылке. Много вещей не бери, по плану деловой ужин. А также я взял билеты в Маджестик. Кажется, ты давно хотела сходить на мюзикл Ллойда Уэббера, верно? Кроме вышеперечисленного, я хочу порадовать тебя пачкой твоего любимого овсяного печенья. Знаю, что русский вариант ты еще не пробовала, но эту порцию привезли мои новые потенциальные партнеры, никак, в качестве взятки тебе лично. Конечно, на предмет подкупа торговался я. Изначально они хотели привезти алкоголь, но я сказал, что ты не пьешь. Естественно, про свой возраст ты скажешь по желанию, я же подтвержу даже то, что ты моя ровесница. Я ведь достаточно молодо выгляжу, дорогая. К слову о годах и времени, которое берет верх над нами. Я прочитал Джона Кольера, которого ты мне посоветовала. Право, не знал, что книга с названием «На полпути в ад» заставит меня так посмеяться. Весьма удачная пародия на душеспасительное чтиво. Несколько ответных сатирических томиков я отправляю тебе, и только посмей заикнуться, что ты их уже читала, дорогуша. Правда, эти книги я сам еще не читал, так как они на русском. Как всегда, я жду твоей рецензии, и если она будет положительной, то, думаю, я смогу найти их перевод. В порыве острого любопытства, я нырнула в коробку, пошуршала печеньем и нашла почти на дне, за небольшим свертком, две потрепанных книжки. «Золотой теленок» и «12 стульев». Нет, дедушке ничего не скажу, но лично однозначно перечитаю. Так как телевизор ты смотреть не любишь, что я прекрасно знаю, то советую тебе точечно ознакомиться с фильмом, который заставил лично меня пересмотреть свои взгляды на жизнь, деньги, работу и близких. В частности, «Человек дождя». Кажется, ты недавно писала мне о синдроме Каннера, когда мы обсуждали с тобой Фореста Гампа, тут герой немного савант. Редкое состояние, при котором лица с отклонением в развитии, в том числе аутистического характера, имеют остров гениальности, выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности. Моя гениальная девочка, передавай привет Чарли, надеюсь, что он не слишком обидится, если я украду тебя на эти выходные. Уверен, что за несколько лет ты отвыкла от тихой провинциальной жизни, а влажный воздух родных мест никогда не сможет сравниться с загазованным и шумным Нью-Йорком. Если твой отец тебя не отпустит, то будь уверена, я прилечу в Форкс сам. И это совсем не ностальгия. С любовью, твой скучающий дедушка Роб. Так я и поверила, что он скучает только по мне, а не по этому городу. За последние 10 лет Роб не был в Форксе ни разу. Даже в Рене периодически вспыхивали теплые воспоминания о юности и об этом маленьком дождливом городке. Хорошие новости, Белла. Голос Каллина заставил вспомнить, что я чуть-чуть не одна. Замечательные, у меня глобальные планы на выходные, если ничего не сорвется, я посещу Бродвей. Улыбка Эдварда на миг дрогнула. Ты улетаешь в Нью-Йорк, только на выходные, будешь скучать? Провокационно спросила я, картинно хлопая ресницами и убирая конверт в коробку. Первый ажиотаж прошел, и я чувствовала себя способной потерпеть до дома с доскональной инвентаризацией. Эдвард на шутливый вопрос реагировал странно. Я думала, что он посмеется. Что же он молчит и хмурится, как архиерей на приеме? Ладно, может быть, пока вампир перезагружается, попробовать печеньки. А ты, Белла, скучать будешь? От неожиданности я подавилась воздухом от возмущения. Посмотрев на Каллина, как Ленин на буржуазию, я честно ответила. Слишком богатая культурная программа в обществе подкованных взяточников, я потрясла пакетом. Дедушке требуется русский переводчик, так что времени скучать почти не будет. Что-то подозрительно похожее на чувство самосохранения заставило меня умолчать о поездке к Квилетам. Не будем перегревать лягушонка. Тогда я тоже попробую себя занять, Белла. Тем более, у меня есть достаточно времени до пятницы, чтобы устать от тебя. Я не сразу поняла, что Эдвард ответил на мой вопрос. Вот, значит, как, кому вы врете, мистер Коллин? Вы не будете находить себе места и считать минуты до встречи со мной? Я отвернулась от вампира и начала вычерчивать пальцем солнышко на запотевшем окне. Верхние лучики рисоваться не захотели и потекли дождливыми каплями вниз, смазав мой недорисунок. Я вздохнула, наблюдая, как легко солнышко превращается солнышко в унылый дождик. И похожие метаморфозы происходили, стоило мне взять в руки кисточку. Белла, что с твоим настроением? Только что ты едва не светилась. Я сама себя не понимала. Теплое отношение с Эдвардом внезапно показалось каким-то зыбким. Время, как песок, стремительно убегало тонкой, но неумолимой струйкой, ускользало сквозь пальцы. Странное чувство. Просто задумалась, натянуто улыбнувшись. Я решила сменить тему. «Эдвард, могу я попросить тебя кое о чем? В понедельник мне нужно будет заехать в больницу, наверняка меня повезет шериф Свон. Предупредишь Карлайла не использовать сложные медицинские термины в папином присутствии?» После того, как один недалекий медицинский работник сказал ему по телефону, что у мамы неврокардиогенная синкопия вазовагального типа, он сорвался с работы и морально готовился к похоронам, а она просто чувствительна к виду крови. Я вспомнила, как 10 лет назад мама пыталась научить меня кататься на велосипеде. В прошлой жизни мне было как-то некогда, так что в этой, глядя, как лихо рассекают мальчишки на этом безвредном для экологии транспорте, я решила восполнить очередной пробел в навыках. Велосипед выбирала Рене, и когда я увидела это розовое чудо, уже тогда должна была внять этому знаку судьбы и понять, что все будет не так хорошо, как мне мечталось. Но собственную интуицию я гордо проигнорировала. Сначала я тупо боялась на него сесть, мое нормальное равновесие на двух ногах и одной заканчивалось ровно там, где мне предлагалось оторвать их обе от земли и довериться плохо надутым колесам. Умом я понимала физику движения, но на практике. На практике я заработала первый шрам на коленке и узнала, что Рене падает в обморок, едва увидев чужую кровь. Кажется, что-то подобное было и у моего книжного прототипа, хотя я заметила некоторую избирательность реакций, которая несколько противоречила диагнозу. После аварии, которую я с чистой совестью проспала, Белла Свон совершенно спокойно сидела рядом с окровавленным Тейлером, не испытывая ни малейшего дискомфорта, но стоило ей заметить капельку крови на уроке биологии, и девушку буквально приходится выносить из кабинета с острым приступом гемофобии. Боязнь крови. Без проблем, я предупрежу отца, Белла. А ты не чувствительна к виду крови? Я не смогла сдержать смешок. Кто о чем? О вшивой, о бане. Ну, ее вид определенно вызывает во мне некий дискомфорт, и в моей голове возникает целый алгоритм действий с целью остановить ее. Но сомневаюсь, что это помешает моей будущей профессии. Хотя, может быть, я и не стану хирургом. Помолчав, я решила закинуть удочку. Вдруг я продолжу дело Фрэнсиса Коллинза. Геном человека почти полностью разгадан, но всякие ли изменения в нем ведут к развитию тех же опухолей и нездоровых мутаций, что, если возможно улучшение? Повышенный иммунитет, увеличение срока жизни, ускоренная работа мозга, быстрая регенерация, улучшенные физические показатели, да просто возможность дыхания под водой, как у того же Ихтиандра, Эдвард. Ты понимаешь, сколько детей можно спасти от асфиксии врожденной возможностью хотя бы последнего? Я смотрела на вампира и старалась не пропустить ни малейшей реакции на мои слова. Слишком многое зависит от этого разговора. Если я не найду понимания и отклика в его глазах, он превратится из друга в живой, но бездушный справочник, а-ля ответы на что, где, когда. Коллин не подвел, не было ни скепсиса, ни брезгливости, ни скуки, некоторая задумчивость и ненароком поджатые губы в то время, что я, по сути, перечислила предполагаемые отличия вампира от человека, и все, действительно, можно спасти, Белла, и твои намерения весьма благородны, но неужели ты думаешь, что эксперименты над людьми запрещены просто так? Я не хочу рассказывать тебе о всех этих ужасах. Если тебе станет интересно, ты сможешь легко найти об этом информацию в сети. Но уверяю, ты ошибаешься, если думаешь, что впервые это начали в Германии времен фашистов, Слушать ровный и спокойный голос Эдварда становилось все страшнее. «Джеймс Марион Симс, ты, наверняка, слышала о нем. Основатель современной гинекологии, врач-хирург, использовал десятки африканских рабынь как мышей, для своих экспериментов, оперируя бедных женщин без наркоза и обезболивающего, как мясник, считая их грязью. Ты думаешь, он не добился того, чего хотел? Отнюдь. Свищ был побежден, а этот врач стал президентом Американской ассоциации медиков. Его открытие спасло многих женщин, если не от смерти от инфекции, то от омерзения окружающих. Тебе ведь не стоит объяснять последствия разрыва мочевого пузыря при родах, вижу по глазам, что такой необходимости нет. А теперь ответь мне на простой вопрос, Белла. Раз тебе не дают покоя лавры придуманного доктора Сальватора, скольких человек ты готова утопить, прежде чем добиться успеха и вывести своего Ихтиандра? Я сглотнула колючий ком в горле. Привкус желчи остался во рту. В глазах расплывалось от подступавших слез. Я была уверена, что меня подведет даже голос, но когда я заговорила, в нем не слышалось слез, лишь уверенность. Одного человека, Эдвард, себя. Я могу отвечать только за себя. Это цена моего успеха либо поражения. 26 января, среда. Комментарий Костапа понесло или почем опиум для народа. Начало за здравие, закончило за упокой, да. Но этот разговор должен был быть, так что не обессудьте. Случайными кажутся события, причины которых мы не знаем. Белла, я выскочила из машины, мое лицо горело то ли от стыда, то ли от негодования, меня откровенно трясло, нет, это ж надо, сравнил меня с допотопным Симсом, и кто, упырь, столет непросроченный подросток недобитый, блестючий вампирюга, по которому базука из серебра плачет, аркх, да, слов нормативных больше не было, всех моих моральных сил хватило лишь на то, чтобы хорошенько не хлопнуть дверью, он что, реально думает, что в век генетики, развитие клонирования и выращивания искусственных тканей человека я буду потрошить тела подопытных, вшивая и совмещая несовместимое при помощи скальпеля, с убийственным спокойствием препарируя и чекрыжа плоть без наркоза, а потом списывая в утиль бракованный материал и принимаясь за новый. Бред, что за ахинея у него в голове? Ну, ты сама дала повод, гаденько хихикая, подсказал внутренний голос. Кто сегодня спокойно отнесся к шутке с пальцем? Потом восхищался хирургом из Беляева, сетовал, что в картине Рембрандта не хватает хотя бы швов в районе брюшной полости. Не вы ли, мадама, забыли, что тут вы не хирург с тысячами спасенных жизней за спиной, а 17-летняя кнопка-выскочка с претензией на гениальность. Вот крестец, и посылочку в машине забыла, издевательски добил тот самый внутренний глаз то ли совести, то ли разума. Черт, почему он включается так поздно-то всегда, встав с пола, куда так неосторожно сползла сразу после того, как закрыла входную дверь, я выглянула во двор. Машины Коллина не было. На пороге я нашла одинокую посылку. Как-то сразу досадно стало на душе. Уехал упыреныш семейства загрызаек. Я вздохнула, вроде бы даже не нагрубила парню, но повела себя, как обидчивая дура и подросток. Не поблагодарила за доставку, не попрощалась. Убежала, патлы по ветру параллельно земле. Оценивать свои действия в этом плане было неприятно, но реакция вампира была мне в принципе понятна. Вот и ты на своей шкуре почувствовала, что такое предубеждение, Белла. Захотелось чуть-чуть всплакнуть от жалости к себе, любимой. Тут же поймав себя на такой странной и непривычной мысли, я посчитала в голове собственный цикл и скривилась. Скоро праздник к нам приходит, вот почему гормоны расшалились. А, может быть, свалить в Нью-Йорк уже в пятницу? Ну, чтоб наверняка, и до вторника, ага. Политическое убежище у деда, стабильно раз в месяц. Карамба, как же Белла с этим справлялась? А как вампиры с этим справляются, если ходят в школу? Запинав посылку с порога в дом, я разулась и пошла гуглить немного постыдный вопрос гинекологии, которую ненавидела еще с медицинской академии. Хотя все, что связано с хирургией, запоминалось хорошо, подкрепляясь практикой, бытовое и общеобразовательное, типа истории, из головы почти вылетело. Того же Симса и первых женщин-лекарей я примерно знала, но вот пока Эдвард не сказал, даже не вспоминала. Последнее лишь упрочило мою уверенность в том, что пора восстанавливать заплывшие мозги и вплотную начинать изучать и повторять все разделы медицины, а то расслабилась на художественной литературе, в фильмах, бесполезных хобби и подростковых проблемах. Спустя полчаса я облегченно выдохнула, поняв, какая пропасть лежит между кровью, циркулирующей в сосудах, и той, с которой прощается женщина при ежемесячных недомоганиях. Кровью она даже не могла фактически называться, слишком много там было постороннего. Ну и славно. Набросав мысленный план выходных и учебной литературы на вечер, я пошла готовить ужин. Что-что, а курицу в духовке и картошку в мундире можно сделать и одной рукой, особо не рискуя с ножом. Еще предстояло сказать Чарли, что я улетаю в субботу вечером к дедушке, а к этому нужно подводить медленно и тонко. Впрочем, я была уверена, что папа меня отпустит, не зря же я с малых лет приучала родителей к самостоятельности. Моей, естественно, Эдвард, заняться было нечем. Элис со мной не разговаривала, даже мысленно только шипела и усиленно игнорировала. Единственное, что я услышал от нее в этот день, когда вернулся домой расстроенный и раздраженный, так это ее возмущенный визг. «Эдвард Энтони Мейсон Коллин, я не разговариваю с тобой, пока ты не извинишься перед Беллой за свои гнусные инсинуации. Она совершенно не такая. То есть завтра утром ты с нами не едешь, Элис?» — с надеждой спросил я, слушая мысленную брань сестры, так как про этот момент она почти забыла. Если честно, я не был уверен, что Белла сама согласится поехать со мной завтра, поэтому ждал ответа Элис с нетерпением, которое умело скрывал. «А вот и еду, с ней-то я разговариваю». Нашлась тут же провидица. Я притворно равнодушно пожал плечами. «Напрасно ты это сказала, дорогая», — спокойно сдал меня Джаспер, не отрываясь от книги, которую читал на втором этаже, что не помешало ему следить за эмоциональным фоном всех вампиров в доме. Теперь он успокоился, что Свон согласится поехать с ним утром, а мог бы и помучиться сомнениями. Элис осознала свою оплошность и решила, что специально не будет подглядывать за Беллой сегодня, чтобы насолить мне. В чем заключалась месть, я не совсем уловил, но это определенно было не совсем удобно, так как я надеялся, что хоть случайно замечу в видениях сестры, чем занимается девушка, может быть, увижу, сильно ли обидели ее мои неосторожные слова. Да, то, что я сказал глупость, я понял сразу после ответа Свон, но я был настолько недоволен им, ведь тот предполагал опасность прежде всего для нее, что не представлял, как могу извиняться за свои слова. На желание Беллы начать эксперименты с себя мне хотелось взять ее за плечи и хорошенько потрясти, чтобы выкинуть эти мысли из этой очаровательной головки. Конечно, я не собирался обвинять ее в жестокости. Я просто хотел понять, имеет ли она представление о том, насколько тернистый путь выбрала для своей мечты. Меня тянуло вернуться к ней, извиниться, и отговорить ее от этой бредовой идеи экспериментов над собой, как будто бы она уже начала их, хотя, возможно, это была мечта из области покорить Аконкагуа или донырнуть до дна Марианской впадины. Минутная стрелка ползла невыносимо медленно, а я боролся с собой, чтобы не сорваться к Свон сию же секунду. Чувство тревоги нарастало. Я вдруг вспомнил, что Белла читала прошлой ночью и о чем говорила с моим отцом в больнице. Одновременно с ужасом пришло понимание, что эта девушка планирует и покорить, и донырнуть. Подавляя в себе ранние признаки паники, я мерил шагами собственную комнату, пытаясь отвлечься от мыслей о девушке, но не выходило. Музыка звучала бесполезным фоном, а я мысленно выстраивал будущий разговор, раскладывая в голове аргументы, которые могли бы убедить Изабеллу Свон не рисковать собственным здоровьем в погоне за химерами. Есть риск, что мои слова ее не убедят, особенно после сегодняшнего. Кто я для нее? Одноклассник, ее сверстник. Я не думаю, что мое мнение в этом вопросе она сочтет объективным и ценным. Тогда, возможно, отец. Я вспомнил, с какой доверчивостью, симпатией и неприкрытым уважением Белла смотрела на моего отца. Но почему-то привлекать Карлайла хотелось лишь в крайнем случае. В конце концов, у меня есть как минимум 1.5 года, чтобы отговорить будущее светило медицины от экспериментов над собой. Неужели за это время я не придумаю, куда перенаправить энтузиазм этого смертного создания? На мгновение я испытал досаду, что в первый день произвел столь пугающее впечатление на дочь шерифа. Если бы не оно, я был уверен, отношения с девушкой были более доверительными уже сейчас. Я вспомнил ее нетипичную реакцию на попытку внушения. Она выглядела, как кролик перед удавом, пока не взяла себя в руки и не стала объяснять ползучему в моем лице, что он не на того грызуна нарвался. Я не смог сдержать смешка, видя, как наяву, ее грозное лицо. Прекратив бесполезное мельтешение по комнате, я опустился на софу и закрыл глаза. Кто-то мог бы принять меня за спящего, но это противоречило моей сущности. Вместо сна я прокручивал воспоминания сегодняшнего дня и наши разговоры с Белой, постепенно успокаиваясь. Едва на границе моих способностей я услышал мысли родителей, я вспомнил, что должен поговорить с отцом по поводу перевязки в понедельник. Я бы хотел сам отвезти девушку в больницу, но понимал, что у шерифа в этом плане свои привилегии. Поприветствовав вернувшегося Карлайла, я предупредил его о просьбе Беллы, поймав при этом заинтересованный взгляд мамы. «Эдвард, с тобой все хорошо?» В мыслях матери мое лицо было чересчур взволнованным. Странно, я думал, что уже успокоился. Он поссорился с Беллой, Эсме, пропела Элис, не отрывая взгляда от нового каталога одежды, прежде чем я успел ответить матери. «А, это та девушка, которую ты привез к Карлайлу в понедельник». Улыбка мамы была, как всегда, полна тепла и любви. «Я так горжусь тобой, сынок». Я им тоже гордилась, пока не увидела, как сегодня братик сравнил эту девушку с Джеймсом Симсом, который резал негритянок, почти как заправский мясник. Карлайл удивленно поднял бровь, а Эсми ощутимо расстроилась. Я поспешил объясниться. «Элис, я не сравнивал ее с ним, плюс с мясником ты сильно утрируешь, просто этот хирург был невысокого мнения о черных рабынях и считал, что у них высокий порог болевой чувствительности. Тем не менее, его эксперименты увенчались успехом и совершили прорыв. Плюс анестезия в те времена была изучена крайне плохо. Элис продолжала ябедничать и игнорировать меня. В контексте это звучало иначе. Он обвинил в черствости Беллу, которая спасла от слепоты Лорен, предупреждая вопрос мамы, кто такая Лорен, предсказательница быстро пояснила. Это та, что повредила Свон руку и при всех поливала ее грязью. Сам он при этом хотел проломить девчонке череп. Я метнул в сестричку гневный взгляд, собираясь напомнить, что именно по ее плану Мэлори едва не осталась слепой, но отвлекся на горестный вздох матери. «Эдвард, зачем ты так поступил? Ты ведь всегда такой тактичный и чуткий. Всегда понимаешь, какие слова могут обидеть другого. Ты ведь знаешь, что она думает». В мыслях мамы я слышал растерянность. Карлайл раздумывал над тем, было ли выражение «проломить череп» буквальным. Элис мысленно переводила роман Александра Герцена «Кто виноват?» на португальский. Я попытался успокоиться, но раздражение на эту ябеду, помноженное на новую волну чувства вины перед девушкой, заставляло трещать по швам привычную маску невозмутимости. «Потому что я не слышу ее мысли, мама», — ответил я вслух на мысленный вопрос. «Совсем не слышу. Я не знаю, не понимаю, почему, но Белла Свон абсолютно неуязвима для моего дара. Иногда мне кажется, что я разобрался в ее мотивах, изучил ее реакции, но стоит ей заговорить, начать действовать, и все идет не по моему плану. Я не хотел ее обидеть, но я остановился, не желая говорить о разговоре с девушкой и ее планах о изменении человека. Внезапно я соотнес ее слова со способностями вампиров и похолодел. Нет, знать об этом моей семье однозначно опасно. Я с подозрением посмотрел на Элис. Несмотря на то, что она слышала едва ли не весь наш разговор в машине, параллель с нашей сущностью она не провела. Я бы заметил это в ее мыслях. Мой мозг работал со скоростью компьютера, выуживая из памяти отдельные фрагменты, слова, даже взгляды, собирая их, как пазлы. Цепочка совпадений на одной чаше весов и здравый смысл, на другой. Если пойти от противного, допустить, что Белла знает секрет моей семьи, то ее ничего не значащие реплики превращаются в откровенные намеки. Но могу ли я отказывать в разумности мисс Свон, которая в таком случае дергает голодного льва за усы? А где причина? Возможная связь с мечтой была отброшена мной сразу. Мы не люди. В нас даже крови нет как таковой. Прочная, но пористая ткань наших тел впитывает выпитую кровь, как губка, начиная моментально изменять ее состав и структуру, ровно, как яд, который воздействует на тело человека, стоит ему попасть в кровь жертвы. Изменение потребляемой крови приносит наслаждение и короткие моменты насыщения, изменение собственной крови – агонию. Но и в первом, и во втором случае, процесс изменения происходит слишком стремительно. Отец изучал влияние яда на кровь человека в свое время. Его эксперименты в этой области лишь подтвердили необратимость нашего состояния. Впервые отец начал искать лекарства через несколько лет после того, как обратил Розали. Ее мечта стать матерью и отвращение к вампирской сущности до встречи с Эммитом была просто невыносимой. С этой стороной жизни Роуз не смирилась до сих пор, и ее можно было понять. Так могла ли Изабелла Свон знать о вампиризме и говорить об улучшении человека этим путем? Вспомнив ее слова о детях, я отбросил эту мысль. Она не могла думать о подобном, зная, что наши тела застывают в своем развитии. Если она знала, поправил я себя, это возвращает меня к источникам ее знания, которые совершенно очевидно выглядят слишком натянуто. В этом городе о нас никому ничего не известно. Даже в прошлый свой приезд в эту местность мы жили не в Форксе, а в Хакьюэме. И пусть квилеты знали наш секрет и, возможно, до сих пор рассказывали свои легенды о хладных демонах, я не мог представить, как кто-то из старейшин племени рассказывает Белли о нашей семье, нарушая тем самым договор 1936 года. Других источников у нашей мисс Свон быть не должно. В памяти мелькнуло почти забытое испуганное лицо квилетки, которую мы нашли с Карлайлом в лесу на нашей территории. Это было так давно. Нет, прошло слишком много времени, та девушка и ее спутник уже наверняка умерли. Тем более, она была слишком благодарна нам за помощь, чтобы болтать о нашей природе. Эдвард, отец коснулся моего плеча, вырывая меня из воспоминаний прошлого. Все в порядке, отец. Простите, мне нужно пробежаться. Я как можно беззаботнее улыбнулся Эсми и бросил предупреждающий взгляд на Элис, которая лишь молча кивнула с абсолютно независимым видом. Мне не поверили, но я был рад, что в этот раз Джаспер не вмешивается. Мне действительно было необходимо подумать в одиночестве. И пусть для родных я сначала ненадолго превратился в неподвижную статую с испуганными глазами, а теперь стремительно сбегал в неизвестном направлении. Пусть мои действия были порой столь же непредсказуемы, как и мысли окружающих. Скользя в вечерних сумерках прочь от голосов родных, я услышал, как мама по-своему истолковала мой побег, решив, что Элис мысленно сказала мне что-то неприемлемое. Интересно, Ябеда предвидела подобный вариант развития событий, когда говорила о нашей ссоре с Белой. Поймав себя на том, что неосознанно направляюсь прямо к дому шерифа, я резко остановился. Я спятил, вряд ли мисс Свон решила лечь сегодня в 6 вечера. То, что я вернусь к девушке с наступлением ночи, даже не обсуждалось. И все-таки она не могла знать о нашей тайне. Все ее мечты не раз подняты фантастами в своих произведениях, мне ли не знать, и роман Беляева лишь подтверждает это. Стоит ли удивляться тому, что Белла поставила целью сделать из сказки реальность? Петляя по лесу и наслаждаясь скоростью, я надеялся уберечь очаровательную мисс Свон от страшной сказки, в которой живет моя семья. Но когда ночью я приблизился к заветному домику, я понял, что ограждать Беллу необходимо не только от вампиров, но и от самой себя. Эта невыносимая девчонка опять не спала. Изабелла что-то записывала себе в тетрадь, периодически сверяясь с компьютером. И если первые 3 часа я проторчал под деревом в надежде на то, что она очень быстро устанет и уснет, то следующие 5 часов до рассвета разуверили меня в этом абсолютно. В итоге я всю ночь проторчал на дереве, наблюдая, как этот стойкий оловянный солдатик конспектирует учебник генетика человека с основами медицинской генетики, который лично я читал на 3-м курсе, получая 2-ю ученую степень. «Можешь возвращаться домой, она не заснет», СМС от Элис в 5:30 утра выглядела, как изысканная издевка. То есть раньше сестра сказать это мне не могла. Пока я набирал это сообщение, мне уже успел прилететь ответ. Во-первых, пока ты не извинился перед Белой, я тебе ничего не должна, а во-вторых, ты бы все равно мне не поверил. Вздохнув и посмотрев в последний раз в окно, за которым сонно моргала девушка уже не первый раз, я вынужден был согласиться с последним пунктом. Как Белла пойдет в таком состоянии в школу? Под глазами у нее залегли темные круги, белки, наверняка, покраснели, а кожа была еще бледнее обычного. Девушка 2-й раз уныло заглянула в пустую кружку, где час назад еще оставался недопитый кофе, и зевая пошла нет, не в кровать, а на кухню. Конечно, за 5-й чашкой этого бодрящего напитка, которую она выпила только при мне, ее пульс то ускорялся, то становился еле слышным. Мне казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Очень хотелось подойти к девушке, вылить на компьютер новую кружку этой бурды, закутать Беллу в одеяло по самый нос и уложить в кровать, рыкнув, чтобы даже глаза боялась открыть. Но я боролся со своими желаниями. Почему-то вспомнился вирус, вошедший в книгу рекордов Гиннесса со статусом самого разрушительного вредоносного программного кода в мире, выпущенный в сеть 5 лет назад, вирусы LoVeYo, который изначально менял расширение мультимедийных файлов, крал пароли и делал веерную рассылку через почту носителя, в последней своей модификации был способен удалить и изменить системные файлы NEIBAT, отвечающие за загрузку машины. Возвращаясь домой, я раздумывал о возможном членовредительстве, если Белла не перестанет наплевательски относиться к своему здоровью. Забота о девушке смешивалась с досадой. Я не услышал ни слова за эту ночь. Белла работала молча, даже губы не шевелились. Я даже не видел, что именно она записывала, так как с моего наблюдательного пункта был виден лишь силуэт девушки и чертов экран компьютера. Мысли о вирусе становились все более навязчивыми. Зайдя в дом, я повторил свой вчерашний маневр с кухней. То, что Белла пила кофе на голодный желудок, мне абсолютно не нравилось. Если она не повысит свой уровень сахара в крови, то обморок ей обеспечен. Садясь в Вольво, я хмуро обернулся на сияющую сестру. Белла сядет со мной, а не с тобой. Я видел, что она изо всех сил сдерживает себя, чтобы не показать мне язык. Я закатил глаза. Она слишком громко думала об этом, от самого действия хоть что-то поменялось. Факт того, что Белла предпочтет общество моей сестры, меня расстроил. Я не хотел показывать это Элис, но что-то определенно царапнуло в этой ситуации. И пусть дело в обычном сидении, но я почувствовал, что завидую ясновидящей даже в этой мелочи. Эдвард, она просто посчитает это невежливым. Заметив мое состояние, сестра продемонстрировала свое видение. Мальчики, налево, девочки, направо. Белла улыбалась мне немного смущенно. Глаза у нее были такими же сонными, какими я видел их в последний раз. Зато обратно она поедет, как всегда, рядом с тобой. Я тут же увидел в мыслях сестры, как я везу Беллу обратно домой. Правда, она заснет, смущенно добавила Элис и прервала видение, намеренно отвлекаясь на тихую музыку в машине. «С чего ты такая добренькая, дорогая?» Я был несколько обескуражен ее реакцией. Хитро улыбнувшись, вампирша потрепала меня по голове, как пса, который выполнил нужную команду. «Через 12 минут ты извинишься перед Беллой». Сравнение с собачонкой лишь утвердилось. Комментарии к случайными кажутся события, причины которых мы не знаем. Всех с прошедшим, извиняюсь за долгое ожидание, не писец такой писец. Как утомляет симулировать нормальность. Жажда знаний, подобно жажде богатств, растет вместе с ее удовлетворением. Стерн Лоренс, Белла. Чувствовала я себя то ли сомнамбулой, то ли разбуженным раньше апокалипсиса зомби, но хотелось закрыть глаза и уснуть поскорее. Утром мне помогла выглядеть бодрой доза адреналина перед встречей с Каллином, точнее с Каллинами, так как сегодня, помимо сосредоточенного Эдварда, компанию мне составил живой заряд позитива и энергии в лице Элис. Сесть я решила рядом с ней, настороженно посматривая в сторону ее брата. Вампир выглядел хмуро, и я подумала, что именно по инициативе предсказательницы я сегодня не осталась без шофера, хотя особенного негатива в свою сторону вроде не ощущалось. Парень вежливо кивнул при встрече и помог сесть в машину, но впечатление недосказанности оставалось. Он ждет моих извинений. Через несколько минут ситуация в корне изменилась. Мельком посматривая на часы, Эдвард бросал насмешливо превосходные взгляды на Элис. Я определенно пропустила какую-то шутку. Восхищенный щебет вампирши о новой коллекции женских аксессуаров от относительно дешевой, но качественной фурлы не мешал ей кидать колючие взгляды на брата. Я в ее разговоре участвовала лишь в качестве рандомных междометий, типа «Вау», «Ну и ну», «О», «Нет», «Серьезно» и так далее. Примерно через 10 минут я поняла, какой я профан в моде. Все это время Эдвард как будто в молчанку играл. Таким образом, то, что происходило в машине, диалогом можно было назвать с большой натяжкой. Элис принудительно просветила меня, как выглядит модель Метрополис, а также картинно удивилась, почему я слабо представляю сумку-мешок Мелоды. Наш водитель, кажется, лишь забавлялся, слушая этот типично женский треп. На моменте про кожу и ткани мой мозг начал позорно вспоминать эпидермис и эпителиальную ткань, почти отрешившись от происходящего. Веки становились тяжелее с каждой секундой, а движение машины было таким гладким, убаюкивающим. Настоящее искушение, в отличие от, например, Прадо. «Белла, ты же едешь в Нью-Йорк на выходные?» Элис внезапно решила перевести тему, наверное, предвидя, как я засыпаю на лекции о фирменных значках и замочках. «Да, самолет из Сиэтла в субботу в 5:40. А что, я думала составить тебе компанию. Джасперс Роуз и Эммиттом уехали до воскресенья, А с Эдвардом я не разговариваю. Пройдемся по Пятой авеню. Я уже давно хочу зайти в бутик Салваторе Феррагамо, да и в Кингхцеле, Эммануэль Унгара, Питер Фокс, Банана Републиц, пожалуй, тоже заглянуть не помешает. Нью-Йорк с Миланом и Парижем не сравнится, но и там есть, где погулять двум девочкам. Вампирша с синдромом хронического шопоголика заговорщически подмигнула мне. Из ее речи я выделила главное. Вы с Эдвардом в ссоре, клянусь, они выглядели, скорее, как два опытных покериста, которые пошли в ол-ин на чистом блефе, а теперь иронизировали над друг другом, вскрыв карты. Если так они ведут себя, поссорившись, то мне страшно представить, что они творят, дружно скооперировавшись. Элис преувеличивает. Мы, точнее сказать, поспорили. Эдвард припарковал машину на обычном месте и теперь демонстративно, не отрываясь, следил за секундной стрелкой на наручных часах. Дождавшись неизвестного часа икса и удовлетворенно цокнув, вампир обернулся ко мне и заговорил с неподкупной искренностью. «Белла, прости меня за вчерашнее. Я ни в коем случае не хотел тебя обидеть. Но все-таки мне кажется, что сначала человечество должно убедиться в том, что генетические модификации растений и животных не приводят к фатальным последствиям, а потом уже переносить опыты на людей». Я моргнула, мой мозг немного буксовал с недосыпа. «Забыли. Я понимаю, что дала повод думать обо мне, как о докторе Франкенштейне. 17-летние девушки редко обсуждают хирургию. Да, чаще сумочки». На свою шутливую реплику вампир получил полный негодования взгляд сестры и ее еле слышное шипение. Я улыбнулась, радуясь тому, что между нами все по-прежнему, и не удержалась от маленькой шпильки. «Кстати, Эдвард, что ты думаешь о победительнице литературного соревнования Виллы Диодати на Женевском озере? Думаю, Мэри Шелли выиграла лишь потому, что Байрон был не в настроении писать на сверхъестественную тему что-то длиннее короткого эссе. Попался. Джон Полидори со своим вампиром составили единственно возможную конкуренцию современному Прометею, не так ли?» Невинно спросила я, привычно подавая собеседнику руку. Пальцы вампира дрогнули, маска беззаботности трещала по швам. Я буквально слышала этот позорный скрежет, наслаждаясь мгновением. Джон Полидори вряд ли прославился бы своим рассказом, если бы не имя Байрона, под авторством которого вначале печатался вампир. Я прищурилась, со скрытым негодованием наблюдая, как быстро Эдвард взял себя в руки. «Нет, так не интересно. Вы, милок, слишком быстро привыкли к моим намекам. Где страх в глазах? Где растерянность? Уже не чувствуешь дрожь в коленках? Ай-яй-яй!» Подавив порыв потереть в предвкушении собственной забавы лапки, я приготовилась доказывать вампиру, что не состою в комитете по гуманизации общественных взаимоотношений. И наш день закрутился с прежним азартом, как будто старый черно-белый телевизор «Радуга» заменили на новейший цветной, подарив к нему спутниковую тарелку в придачу. Мой личный диск-совер чернел в лице упыря-вегетарианца терпеливо просвещал меня на интересующие темы науки и истории. Но несмотря на весь мой энтузиазм на переменах, мое тело позорно стремилось ко сну. На уроке английского я почти уснула, очнувшись от дремоты, только услышав свою фамилию. Мистер Мейсон просил высказать свое мнение о Джеффри Чосер. Я, маскируя зевки, с умным видом похвалила его так называемый итальянский период творчества, в котором он откровенно заимствовал идеи Данте и Боккаччо. Больше меня на литературе не спрашивали. Элис на химии села рядом, и скучно мне в ее компании не было. Закончив с легкой лабораторной, сестра Эдварда еще раз попыталась уломать меня на совместный уикенд в Нью-Йорке, но я объяснила, что лечу не на все выходные, да и то ради помощи дедушке. Говорить о том, что если и ударюсь в покупки, то это будет, скорее, Вест-Виллидж с ее симпатичными палисадниками, разнообразными галереями, магазинчиками хенд-мида и уютными кондитерскими, чем кричащие дорогие бутики Пятой авеню, я не стала, но план прогулки на свободные часы уже успела нафантазировать. Элис же внезапно оставила свои попытки уговорить меня, видимо, предвидя их тщетность. Передав меня с рук на руки Эдварду, ясновидящая помахала нам ручкой, упорхнув на следующий урок. Я же почему-то почувствовала, что своим, пусть и мысленным, планом, сдала Элис все явки и пароли. Или это заразная паранойя, которую я подхватила от вампира. Хотя, если мы с Элис случайно встретимся в городе, то мой диагноз рискует перейти в клиническую форму. Остальные уроки пролетели, как одно слепое пятно для моего усталого мозга. Джессика была как никогда молчалива и за всю тригонометрию и испанский не подавала в мою сторону признаков жизни. Хотя, возможно, я проспала их, научившись внезапно спать с открытыми глазами. Да, отвыкла я от нарушений режима, помнится в сессии. Такс, звонок с испанского прозвенел слишком быстро, так что мое подозрение в том, что я сплю, не отрывая задумчивого взгляда от доски, сформировалось в четкое убеждение. Скинув вещи в сумку, я, позевывая, направилась к выходу, где меня поджидал привычный вампир. «Белла, ты едва ноги переставляешь, может быть, стоило выспаться?» Не выдержало сердце поэта, когда моя челюсть в очередной раз хрустнула по дороге от смачного зевка. «Сон для слабаков, парень. В мире столько всего непознанного и интересного, а человеческий век...» Я подавила очередной зевок, из-за чего на мгновение стало похоже на человека, изо рта которого вот-вот вылезет что-то потустороннее, короток и несовершенен. Ведь треть бесценной жизни мы проводим в беспамятном состоянии, полностью порабощенные собственным подсознанием. Вот скажи мне, почему эволюция, создавая человека, не создала его мозг по прообразу дельфина? Одно полушарие головного мозга во время сна получает полноценный отдых, второе же продолжает бодрствовать, потом наоборот, а потом бодрствуют оба. И по факту они отдыхают, но не отключаются, как люди. Кажется, я сегодня уподобляюсь тем самым дельфинам. С одной стороны я симулирую почти предобморочное состояние, а с другой, цепко отслеживаю реакцию подопытного, гадая, подобны ли вампиры этим морским существам. Зато человек, полностью порабощенный собственным подсознанием, способен видеть сны. «Белла», — мягко возразил мне Колин, легким движением руки помогая мне вписаться в поворот. «Боже, еще чуть-чуть, и я начну запинаться, как книжная Белла». «Нет, сон, конечно, зло, особенно при дефиците времени, но зло необходимое. Я взяла лишь воду, опасаясь прилюдно упасть лицом в обед. Увы, кофе в школьном кафетерии не продавали». Я вздохнула, рассуждая, что можно заменить его крепким чаем, но решила, что последний урок вполне продержусь без лишних допингов. Лицо Эдварда выражало все, что он думает о моем режиме сна и питания, но он молчал, и это было хорошо. Дойдя до привычного столика, я наткнулась на непривычную картину. Все места были заняты. На моем месте сидела Джессика и отчаянно подкатывала к Майку. Тейлер расположился на своем стуле с видом сытого льва и с победной улыбкой отслеживал мою реакцию. Пересчитав стулья, я поняла, что одного, очевидно, стула Стэнли, не было. Просканировав окружающее пространство на предмет свободных мест, я убедилась во внезапном аншлаге и хмуро уставилась на товарищей. «Белла, мест нет, но тебе разрешу сесть на коленочки», Тейлер-самоубийца приглашающий похлопал по оным. «Ну, сейчас», открыв с помощью почему-то улыбающегося Колина воду, я сделала пару глотков, успокаиваясь. «Белла, ну у кого ты собралась отпрашиваться? Смотри, они даже места тебе не заняли, а я взяла тебе печенье». Вихрь по имени Элис прервал напряженное молчание. «А неплохая альтернатива, пришлось признать мне. Элис, она не отпрашивается», — мягко попенял сестре Эдвард. «Белла всего лишь хотела забрать у Джессики свою тетрадь по политологии». «Да, а, ну да». Под насмешливыми взглядами вампиров, которые ловко обвели вокруг пальца одноклассников, я забрала свою тетрадь, про которую сегодня даже не вспоминала. «Спасибо», — тихо прошептала я, направляясь к пустому столику, за которым обычно сидели Колины. «Обращайся», — мило улыбнулась эльф, блеснув белоснежной улыбкой. Эдвард лишь сдержанно улыбнулся и кивнул, очевидно считывая реакцию людей на мое перемещение. Он же пододвинул стул, чтобы я села аккурат посередине. Несмотря на очевидную опасность, я чувствовала себя как никогда защищенно с этой парочкой одаренных существ. Их лица не выражали ничего, кроме искренней заинтересованности и заботы. Элис пододвинула мне крепкий чай со своего подноса. «На всякий случай, вдруг захочешь». «Очень предусмотрительно». Эдвард открыл пачку печенья крекеров, небрежно стряхнув крошки с музыкальных пальцев. Я чувствовала себя неразумным ребенком, о котором пекутся сильные и внимательные взрослые. Это сравнение могло бы раздражать, не будь я столь слаба сейчас, почти беспомощно, ощущая, как неотвратимо подступает гадкий сон. Болтая с Элис о путешествиях, я совсем не заметила, как к нашей компании подошли Майк и Тейлер, оглянувшись лишь тогда, когда наш разговор грубо прервал голос Ньютона. «Белла, замечательно, что ты нашла свободный стул, А теперь прости, но мы тебя забираем». Прежде, чем я успела сказать хоть что-то, они обхватили сиденье с двух сторон и решили поднять, да только рука Каллина, что внезапно оказалась на спинке, явно помешала им осуществить задуманное. Пыхтя и пыжась, горе герои не оставляли попыток. Элис взирала на это с умилением. Я с восторгом смотрела на ее брата. Занавес. Кто-то очень сильно палится. «Господа, вам помочь уйти?» Убийственно вежливый тон Эдварда и красноречивый взгляд чуть потемневших глаз, а-ля сожрать быстро или скушать, удовольствие растягивая, медленно. «Я балдею с наших мертвых». Парни ситуацию не секли и взгляда не замечали, полностью поглощенные в действо поднять вроде неприкрученный стул с щуплой на вид одноклассницей, аж покраснели от натуги, бедняги. При вампирах, однако, зря. «Каллин, руку убери», вспыхнул Майк, заметив сначала неприметный, но однозначно лишний балласт на спинке стула. Элис начала откровенно хихикать. Я завороженно смотрела на потемневшие глаза вампира и испытывала обманчивое чувство защищенности. Одним плавным, слитным, слишком хищным движением Эдвард встал, и так же небрежно, как недавно стряхивал крошки с пальцев, стряхнул руки одноклассников. Встав за моей спиной, он вышел из зоны моей видимости, а я не захотела поворачиваться и наблюдать за дальнейшим цирком. «Пожелайте мисс Свон приятного аппетита», в голосе Эдварда промелькнули немного пугающие, даже меня, нотки, мурашки по коже. «Хорошо, что он злится на кого-то другого». «Приятного аппетита», «Белла», не хором, но близко, пробормотали парни. Скрипнул стул, видимо, кто-то, пятясь, налетел на него случайно, я же лишь рассеянно крутила чайную ложечку, забавляясь, как быстро может поменяться ситуация. Неделю назад я также боялась встречи с Эдвардом, считая его неконтролируемым монстром, а теперь поди ж ты. «Спасибо», — тихо повторила я, не отвлекаясь от созерцания искаженного изображения в чистом приборе. «Обращайся», — спокойно кивнул мне вампир, медленно выдыхая. «Сегодня мы явно были плохими актерами. Он вел себя едва ли как человек, демонстрируя собственные силы. Я же бездарно провалилась в роли обычной девчонки, которая понятия не имеет о вампирах и вообще в знаниях сильно ограничена. Да, не выходит каменный цветок, но, может быть, оно и к лучшему». За разговорами и бодрящим чаем прошла перемена, а затем биология, на которой мы, переглянувшись с Эдвардом, взяли совместный проект, чем привели учителя в неописуемый восторг. Обсуждая тему и набрасывая план работы, не обращая внимания на лекцию, мы тихо разговаривали между собой, пока я не стала откровенно клевать носом. «Занятия испанским сегодня отменяю, Белла. Сразу после биологии отвезу домой, тебе нужно поспать», бархатный голос Эдварда заставил меня вздохнуть. «Спасибо. То есть я не против позаниматься и мне нравится учиться, но сегодня я явно не в форме». Я потерла глаза и сцедила в кулак очередной зевок. «Чай не помог. Мне даже в чем-то нравится. Ты очень податливая сегодня, отвечаешь хоть и немного заторможенно, но сразу видно то, что первое пришло в голову. Смешная, но недосып вреден для здоровья, так что лучше соблюдай режим. Жду, что завтра ты будешь такой же бодрой и язвительной, как обычно». Я криво улыбнулась на такую откровенную провокацию и промолчала. Мысли текли вяло. Сами они были какими-то пушистыми, мягкими, как облака, вата или перина. Подушка. Скоро-скоро. Медленно перебирая ногами в сторону школьной стоянки, я не тратила силы даже на банальный разговор. Я помню, как Эдвард помог мне сесть в машину, как я щелкнула ремнем безопасности, и как вампир вырулил со школьного двора, а потом провал. Проснувшись от лязга двери гаража, я потрясенно подскочила на кровати. Не каждый душевный порыв следует проверять разумом. Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного, и безмятежного, напрочь забытого и невозможного. Хочется рухнуть в траву непомятую, в небо уставить глаза заведущие, и окунуться в цветочные запахи, и без конца обожать все живущее. Хочется видеть изгиб и течение, синие реки средь курчавых кустарников, впитывать кожей солнца свечение, в воду бросаться с мостков без купальников. Хочется милой наивной мелодии, воздух глотать, словно ягоды спелые, чтоб сумасбродно душа колобродила, и чтобы сердце неслось ошалелое. Хочется встретиться с тем, что утрачено, хоть на мгновение упасть в это дальнее, только за все, что промчалось, заплачено, и остается расплата прощальная. Эльдар Рязанов, Белла. В недоумении осматривая собственную комнату, Я пыталась вспомнить последние события. В голове была откровенная каша, и меня это здорово смущало, ибо последним, что я помнила, был Эдвард. Мелькающие образы машины, чьих-то осторожных и сильных рук, тихий смех, что-то про дверь, или мне приснилось. Через несколько минут мозг прогрузился и начал медленно восстанавливать оперативную память, в которой хранилась промежуточная информация между школьной стоянкой и домом. Я уснула в машине Эдварда. Факт, кому-то нужно больше спать. Эдвард не захотел меня будить. Не факт, возможно, я была просто в полубессознательном состоянии, так как картинки маленькой катастрофы в голове остались и уже сеют панику среди тараканов. Саботаж. Но подумаем об этом завтра. Вампир нес меня на руках. Факт, вот это я, однако, даже помню. Как и мое сонное мяуканье о том, что я сама дойду, его тихий смех и сильные руки. Абзац. Мне резко захотелось заехать себе по лицу, а на щеках и шее наверняка начали проступать пятна от смущения. Да, давненько вы так не краснели удушливой волной, барышня. Это тоже факт. Ползем дальше. Меня не раздели. Этот момент я отметила сразу же, и вообще школьная одежда не позволяла мне малодушно помечтать, что все вышеперечисленное мне банально приснилось. Куртка была аккуратно повешена на стул, ботинки дожидались меня рядом с кроватью, но джинсы и кофта были на мне, что было весьма ожидаемо, если вспомнить, кто меня донес. Белла. Громкий окрик папы с первого этажа не сулил мне ничего хорошего. Такс, где Штирлиц прокололся? У нас взломана дверь. Эдвард случайно погнул дверную ручку, когда входил со мной на руках.